По случаю 75-летия Великого Ким Чен Ира, 16 февраля Центральный комитет антиимпериалистического национально-демократического фронта прислал поздравительную телеграмму высшему руководителю Ким Чен Ыну. В ней отмечается: «Жизнь полководца Ким Чен Ира славится как летопись самого выдающегося вождя и несравненного патриота, который всю жизнь, выше подняв красное знамя революции, преодолел всякие испытания и трудности и оставил вечные заслуги перед Родиной и нацией, эпохой и человечеством». Великий Ким Чен Ир последовательно претворил в жизнь три хартии объединения Родиной и повел за собой общенациональную борьбу за самостоятельное воссоединение страны и достижение великой национальной консолидации, в результате чего открылась новая эра объединения Родиной в духе Межкорейской декларации от 15 июня, эпоха самостоятельного объединения и мирного процветания под девизом «Силами всей корейской нации». Идеи и дела Ким Чен Ира сегодня на весь мир прославляются и развиваются благодаря высшему руководителю Ким Чен Ыну. Путь к объединению и практическая стратегия для его осуществления, начертанные Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи и в новогодней речи, являются практической программой для скорейшего осуществления дела самостоятельного объединения и вдохновительным знаменем, призывающим всех соотечественников на общенациональную борьбу за построение достойного, процветающего, объединенного, могучего государства. Иметь в лице маршала Ким Чен Ына высшего руководителя, который ни с кем не сравненными военным искусством и эрудицией и неиссякаемой энергией ускоряет победу в борьбе за достижение могущества, процветания и самостоятельного объединения Чучейской Кореи. Такова высшая честь нашей нации и ее великое счастье. Центральный комитет антиимпериалического национально-демократического фронта, крепко придерживаясь как непобедимого знамени объединения Родины, Чучейской линии и курса на объединение, выдвинутых маршалом Ким Чен Ыном, будет непременно открывать широкий путь к самостоятельному объединению страны в текущем году, когда исполняются 45-летие опубликования Межкорейского заявления от 4 июля и 10-летие опубликования декларации от 4 октября, подчеркивается в поздравительной телеграмме Центрального комитета антиимпериалистического национально-демократического фронта.